Дженнифер Лин Барнс. Наследие Хоторнов. Издательство «Эксмо». Москва. 2022 год. Книгу читает Инга Брик. Глава первая. Еще раз расскажи о том, как вы в первый раз играли в шахматы в парке. Даже в слабом свете свечей я различила огоньки, вспыхнувшие в темно-зеленых глазах Джеймсона Хоторна. Больше всего в этой жизни его притягивали тайны. Это случилось сразу после маминых похорон, начала я. Спустя несколько дней, а может, неделю. Разговор этот происходил в секретных туннелях под домом Хоторнов, где никто больше не мог нас услышать. С того дня, как я впервые переступила порог этого техасского дворца, прошло меньше месяца, а всего неделю назад мы, наконец, разгадали загадку и узнали, как я вообще сюда попала. Хотя разгадали ли мы ее, это еще вопрос. Мы с мамой любили гулять в парке. Я закрыла глаза, чтобы сосредоточиться на фактах, а не на Джеймсоне, который жадно вслушивался в каждое мое слово. Эту игру она называла «праздным шатанием». Я настроилась на воспоминания и открыла глаза. И вот через несколько дней после похорон я впервые отправилась в парк одна. Когда подошла к пруду, заметила неподалеку толпу. На тротуаре, под ворохом потрёпанных одеял, с закрытыми глазами лежал мужчина. «Бездомный», — уточнил Джеймсон. Он уже множество раз слышал эту историю, но фокус его внимания никогда не ослабевал. Одни думали, что он умер, а другие, что напился и уснул. А потом он сел. Я увидела, как к нему сквозь толпу пробивается полицейский. «Но ты его опередила», — закончил Джеймсон, не сводя с меня глаз. Уголки его губ приподнялись. «И предложила сыграть в шахматы». Я никак не ожидала, что Гарри примет мое предложение, и уж тем более, что меня обыграет. «С тех пор мы с ним встречались каждую неделю», — продолжила я. «Иногда по два раза, иногда по три. Особо он о себе ничего не рассказывал, только имя назвал. А на самом деле звали его вовсе не Гарри. Он мне солгал. Вот почему я и оказалась в этом секретном коридоре вместе с Джеймсоном Хоторном. Вот почему он снова смотрел на меня как на тайну, как на загадку, ключ который может найти только он и никто иной. То, что миллиардер Тобиас Хоторн оставил все свое состояние чужому человеку, который всего-навсего был знаком с его умершим сыном, никак нельзя было назвать совпадением. «А ты уверена, что это был именно Тоби?» — уточнил Джеймсон. Между нами повисло напряжение. Уж чем-чем, а уверенностью в те дни я не могла похвастаться. Всего три недели назад я была обычной девчонкой, которая еле сводила концы с концами и мечтала дотянуть до выпускного, получить стипендию и уехать подальше. А потом я узнала о смерти одного из богатейших людей в стране и о том, что мое имя значится в его завещании. И эта новость была как гром среди ясного неба. Тобиас Хоторн оставил мне миллиарды, почти все свое состояние, а я никак не могла взять в толк, почему. Добрых две недели мы с Джеймсоном пытались найти разгадку, следуя подсказкам, оставленным нам стариком. Почему именно я? Из-за моего имени, из-за даты моего рождения, и потому что Тобиас Хоторн считал, что я каким-то образом смогу объединить его семью. Во всяком случае, к таким выводам мы пришли, сыграв последнюю игру, которую старик для нас подготовил. «Уверена», — твердо ответила я, глядя в глаза Джеймсону. «Тоби жив. И если твой дед знал об этом, что, конечно, вовсе не факт, но, предположим, то выходит, что он выбрал меня, потому что либо я знакома с Тоби, либо ему зачем-то понадобилось, чтобы все мы встретились. Уж что я успела понять о почившем миллиардере Тобиасе Хоторне, так это что он мог подстроить практически все что угодно, и от его манипуляций не мог спастись никто. Он обожал игры, загадки и тайны. Совсем как Джеймсон». «А что, если встреча в парке не была первой?» Джеймсон шагнул ко мне. В его глазах заплясали лукавые огоньки. «Подумай, наследница. Ты рассказывала, что вы уже пересекались с дедушкой. Когда тебе было 6, он увидел тебя в кафе, где твоя мама подрабатывала официанткой, и услышал твое полное имя. Эйвери Кайли Грэмпс. Имя, в котором, если переставить буквы, заключены два слова. Игра и риск. Имя, которое человек вроде Тобиаса Хоторна ни за что бы не забыл». «Все так», — подтвердила я. Джеймсон уже стоял совсем рядом. Чересчур близко. Каждый из братьев Хоторнов обладал изумительной притягательностью. Противостоять ей было невозможно. Они умели влиять на людей. И Джеймсон искусно пользовался этим, чтобы добиваться своих целей. И сейчас ему от меня явно что-то нужно. А с какой стати моему деду, техасскому миллиардеру, на которого трудится целый штат поваров, заезжать в какую-то забегаловку в богом забытом городке посреди Коннектикута? В голове у меня лихорадочно заметались мысли. «Думаешь, он что-то искал?» Джеймсон хитро улыбнулся. «Или кого-то. Может, он поехал туда искать Тоби, а нашел тебя?» Последнее слово он произнес с особой интонацией. «Будто я для него была вовсе не пустым местом, будто я имела ценность. Но на эту дорожку мы с ним уже забредали». «И что же получается? Все остальное нужно было только, чтобы замести следы?» — спросила я, отведя взгляд. «Мое имя. Тот факт, что Эмили умерла в день моего рождения. Головоломка, оставленная твоим дедушкой, это все вранье, так что ли?» Джеймсон не отреагировал на имя Эмили. От разгадывания головоломки его не могло отвлечь ничто. Даже она. «Вранье», — говорил он. «Или ложный путь». Он потянулся ко мне, чтобы убрать со лба непослушную прядь, но я отшатнулась. Мои нервы тут же натянулись, точно струны. «Не смотри на меня так», — строго велела я ему. «Как?» — переспросил Джеймсон. Я скрестила руки на груди и смерила его взглядом. «Ты включаешь очарование, когда тебе что-то нужно». «Наследница, ты ранишь меня прямо в сердце». Джеймсон усмехнулся, и усмешка эта вышла просто до безобразия очаровательной. «Мне не так уж много надо. Только чтобы ты покопалась в воспоминаниях. Мой дед мыслил многопланово. Наверняка у него было несколько причин, чтобы выбрать тебя. Как он любил говорить, к чему убивать одним выстрелом только двух зайцев, если можно, 12». Что-то в его тоне и пристальном взгляде, который он по-прежнему не сводил с меня, так и манило вновь нырнуть с головой в пучину. В пучину тайны, в бездну возможностей. Вновь утонуть в нем самом. Но я не из любителей наступать на те же грабли. «Может, ты все не так понял?» — предположила я и отвернулась. «Может, твой дед не знал, что Тоби жив? А вдруг это Тоби заметил, что старик следит за мной? Вдруг он узнал, что состояние хотят завещать мне?» Гарри, как я уже успела убедиться, был превосходным шахматистом. Может, наше знакомство в парке вовсе не было случайным? Может, он сам меня нашел?